Обратно меня вели в ускоренном темпе, но тычки прекратились. Скрежетнула клеть, отсекая мою свободу, и разводящий ощутимо расслабился. Сходил к кострищу, навалил миску комковатой бурды желтого цвета и подсунул в узкую щель, прорезанную внизу дверцы. Следом поставил помятую жестяную кружку с водой. Слово сдержал. Я подозрительно принюхался. Запах бодрящий дерьмовый. «Выжил, что ли?» Проскрипели из соседней клетки. Неожиданно проявился сосед, на которого инсталляция в моей руке делала скромную стойку. «Почти праздник. Только успевай, подхватывай». «Как видишь, выжил». Варево плохо контактировало со вкусовыми сосочками. Прям конкретно засоряло ротовую. Но терпел и уминал. «Зря», — сказал сосед. «Вот и поговорили». Неуклюжий, громоздкий силуэт за решеткой завозился и вновь замер тенью. Я выкинул опустошенную посуду через щель и постарался разложиться поудобнее. Ног не выпрямить, толком не разогнуть. И цепи. Да уж, далеко не люкс. Со стороны охранки послышались ржание и звон. Грохнули доски. Через некоторое время вдоль клеток шаткой походкой проследовал боец, колотя по фасадам обрезком трубы. У последней клетки помочился и побрел назад. Да уж, муха не проскочит, ну и охрана. Выждал я порядочно времени, пока огни сбавили жаркий танец, а бойцы потеряли связность мысли и остатки служебного рвения, отдавшись ночи. Пара зорниц вдалеке разбросали неясные тени, затренькала гитара. Те из местных, кто еще держался на ногах, придвинулись к огню. Немного отвлекало жгучее чувство голода, с жаждой было чуть полегче. Но пальцем выматывающие потребности не помеха. Я достал кольцо, повертел, прикидывая его возможности, и приступил к намеченному ремеслу. Сочленения клетки отлично подошли для изгиба и зажима. Едва не сорвал ноготь, удерживая неподатливую проволоку в приступе ожесточенного рвения. И, разумеется, мешали цепи, звоном вплетаясь в лагерные шумы. Завозился сосед, но от комментариев воздержался, чем меня очень порадовал. Я выждал паузу, оценивая обстановку. Проверил замки фиксаторов и подивился беспечностью ушлепков. Оковы знавали лучшие времена, их использовали без оглядки, и никто не задумывался об износоустойчивости замковой механики. Еще немного, и пальцем можно расковырять. Это я, конечно, утрирую для снятия напряжения, но в целом посыл верный. Я примерил отмычку, проверил на зацеп и немного доработал. Удовлетворенный результатом спрятал воровской инструмент в ботинок под надорванную стельку. Ночь потрачена не зря. Перспективы обрели легкие светлые нотки. С тем и постарался заснуть. Утро. Горечь. Ломота. Проснулся от удара дубинки по клетке. Разглядел миску с жидким варевом и подкатился к дверце. В соседних апартаментах уже урчали, насыщаясь. После кормежки она, сказалось, забыли. Мимо изредка ковыляли аборигены, о чьей принадлежности к охране клетушек только гадать. Никто не спешил извлекать заключенных на плановые работы. Дешевая рабочая сила простаивала в неизвестности. Общая стылость начинала бесить. «Уймись!» – проскрипел сосед. Жаль не разглядеть ушлепка, сцедил бы его. Ну вот, опять это слово вспомнилось. Я прижался к решетке, сквозь ячейки оглядывая бивуак охранки. Пара человек грели руки о жестяные кружки. Кто-то завернулся в мешковину и похрапывал. Папахи не видать. Да уж, образцовый пост. «Жди, к вечеру!» У соседа прям было словесное недержание. «Ты что, заскучал, что ли?» Я сместился вглубь клетки, поближе к источнику информации, что неожиданно приоткрыл калитку. «Мало живут», — ответил непонятно, но многообещающе. «Слышь, есть пару вопросов», — забросил я удочку. Переждал хмурое шевеление заключенного и добавил. «За ответы накину свое доброе отношение». «А мне насрать». «Так и мне?» Диалог явно задавался. «Зачем нас держат? На мясо?» «Ты выжил?» Сосед помолчал, а я терпеливо ждал. «Вальтер убирает неугодное говно. Да чтоб никто не вякал, а только добавки просил. Справедливые схватки фанов. Если мы убьем, Вальтер в плюсе. А если сдохнем, будет мясо. У него там что, очередь из штрафников, что ли? Нет. Просто Вальтер – ублюдок. А сам-то здесь давно? Уже 17-й бой. Я прикинул расклад. Странности присутствовали, либо я чего-то не знал. А почему они не берут такого бойца к себе? Вальтеру нужна арена. Сосед закашлялся и смачно харкнул. А я из охотников. Группа Ворона. Убил троих, когда фаны распотрошили нас. Последний я. Типа, за своих не прощают, что ли? Ага, такая вот справедливость фанов. Мужик затих, точно иссяк накопленный заряд. Я скорее поверю в арену, как инструмент ликвидации с попутным приработком ставок. Справедливость – лишь морковка для масс, чтобы жрали, брызгая слюнями восторга, и требовали добавки. Память услужливо всколыхнулась вчерашним боем. Я вспомнил о троице, виденной близ Вальтера, и своем интересе о ней. Попробовать можно. «Слышь, вчера видел на помостке троих, две девахи и мужик. Не похожи на фанов». «А, заставляют нервничать, а?» – буркнул сосед. «Вальтер ходит под разорителями. Они наведываются заданию». «А кто они и откуда?» – ухватил я нить. «За угрозой принято следить. Бдите, доходяги», как говаривал инструктор номер 9 перед очередной подстроенной подлянкой. По клетке вдруг прилетела дубиной. «Воркуете, голубки?» Папаха, вернувшийся из отлучки, довольно заржал. «Может, сдохнете сегодня, а?» Не дожидаясь ответа, он вернулся к охранке, где деловито зазвенел пакетами. Я задумчиво притиснулся к стенке. «Да уж, сроки поджимали, теребя нервы». Сенс чувствовался где-то под зданием стадиона. Точнее, можно сказать, если прошвырнуться по внутренним помещениям. Засиделся я. Цель, которая терпеливо сидит на жопе и впитывает удары судьбы, напрашивается на неприятности. Ближе к вечеру разводящие увели соседа, при полном молчании с обеих сторон. Грузно протопали к стадиону и канули в сумраке. Стихло бряканье фиксаторов. На мужике полный комплект – и как бы не двойной. Он что, настолько опасен? Хотя 17 побед за душой. Я повертел в мыслях образ макаки Стайл. Так себе победа. В груди потянуло легким холодком. Привычное напряжение перед действием. Предчувствие? В очередной раз поприседал, подогнул ноги, раскорячился и исполнил пародию на отжимание. Хоть немного разогнал кровь. Захотелось жрать до кровавой пелены, впиться в горячее мясо, чтобы плеснуло соком сквозь румяную корочку. За мной пришла троица безвестных аборигенов. Тискали дубинки, один помахивал саблей. Оружие в готовности, видать, мой статус чутка подрос. Повели к неизвестному от норку в глубины стадиона. Скрипнули петли безликой двери, допуская конвой в небольшой предбанник, заваленный обломками мебели. Узкая дорожка вела в дугу коридора, где пыль уютно соседствовала с одиноким факелом. Провели, даже не споткнулись. И вновь людской гомон в предвкушении зрелища. Меня вывели на противоположную часть арены, в район кисты, как пометил я его для себя. Напротив у знакомого поребрика мялся папаха с товарищами и высился он. «Да уж, достопримечательность!» Пока с меня стаскивали цепи, я оценил противника. Двухметровый мужик, широкий в костях, но от недожора напоминавший разложенного богомола. Угловатые кости под тряпьем и общая неказистость. Кожа сероватая, нездоровая и какая-то неестественная. Лицо угрюмое, но, к моему удивлению, осмысленное. Тощий изучал меня. И на проштрафившегося крысеныша Вальтера он совсем не походил. Вслед за воплем «ставки» удар меж лопаток швырнул меня вперед. Я устоял, сделав короткую пробежку. Мышцы слушались без энтузиазма. По толпе прокатилось радостное скандирование. «Шест! Шест! Шест!» «Шест?» – уточнил я при сближении. Тощий начал забирать влево. Сказал же, жди к вечеру. Сосед! Развел я руками. Как сам? Чего-то не нравятся мне его маневры. Неудобный противник, немасштабируемый, с широким радиусом поражения. От первого выпада я уклонился, качнувшись назад, и отработал по корпусу короткой двойкой, на пробу. А дела-то хреновые. Впечатление, что врезал по бревну. Плоть противника излишне тверда. Я разорвал дистанцию. Он бросился по медвежьи в широком порыве души. Блоком прочувствовал его силу. Ну парадокс же, блин. Сильные кости, да. И немного фона от присутствия чужой Адхары. Поздравляю, Джимми. Очередной обращенный. Очередной, блин, мутант. Он чего-то сожрал, как и памятный маэстро с его манипуляциями воздухом. А этот, кажется, прокачал кости. Говорю же, парадокс. Несколько секунд кружили под бодрые крики толпы. Шест вновь вошел в клинч. А чем не вариант? Столкнулись, обнялись, и я почувствовал, как чужая сила пытается выжать из меня соки. Вцепился в него, потянул. Меня трясли плюшевой игрушкой. Внутри полыхнуло знакомым теплом, на волне ярости и боли. Под пальцами, впившимися в противника, торкнуло жаром. Шест удивился, ослабляя хватку, неверующе посмотрел на свои ленточки бицепсов с покрасневшими отпечатками моих пальцев. Зажег бы не сказал, но тощего проняло. Резкий удар по ушам добавил ему впечатлений. Противник поплыл. Дальнейший захват шеи на удушающий прошел гладко. «Клещ Джимми, встречайте!» Шест завалился на бок, дернулся, каждым усилием лишь зажимая сцепку. Хрип прозвучал для меня музыкой. Толпа затихла. И в тишине отчетливо взвизгнул рожок Вальтера. Я выдержал 7 ударов по спине. Уроды использовали биты, снимая меня с жертвы. Пока лежал, впитывая, смотрел на развалившегося неподалеку Шеста. Он судорожно дышал, гоняя земляную пыль у губ и не отводил от меня взгляда. И взгляд этот мне понравился. Очнулся я уже в клетке. Сдается, стоит поблагодарить инсталлированную функцию оператора за возможность дышать и насладиться болью, что кричало: «Выжил, тварь Джимми! Вопреки всему!» Но чувствовал, резервы на исходе и грань уже близка. Оценил внутренности клетки. Жратвы и питья нет. За стенками вечер и кислая движуха охранки близ кострищ. «Я б тебя сделал!» Прошипели рядом. Силуэт Шеста приник к стенке и источал злость. «Пошел ты нахрен!» Ответил я. Тощий отвалил, бурча, и заныкался в углу железной обители. «Пару часов я подожду. Попробую восстановиться. Оценю силы». Слышались возмущенные вопли папахи. Тем тоже дам расслабиться. Посмотрел на измазанную черным ладонь. Красная пилюля, поглощенная в подземке, проявила приятный бонус. Спалить бы нахрен каждого ублюдка в этом сральнике, и чтобы чадящие тела вознесли вопль до небес. Так, стоять, нужно себя контролировать. Заученным усилием я обуздал свою ярость. Рановато выплескиваться в разрушительном гневе. Когда суета у кострищ утихла и смолкли пьяные голоса, я достал отмычку. Покрутил, приноровился. Замочки поддавались неохотно, испытывая мое терпение. Щелчки открытия прозвучали музыкой. Оставалась самая малость – открыть клетку с внешним навесным запором. Легкая недоработка плана из 2 пунктов – выйти и порвать. У клеток что-то звякнуло. Сторож пошел проверить выводок. Бриол стучал под невнятное бормотание. «Слышь, чувак!» – доверительно прошипел я смутной тени. Охранник по инерции сделал шаг и вернулся. «Слышь, а правда, что Билли тебя в жопу драл?» «Чего?» «Ну, Билли с такой бородавкой!» «Я-то сам не брезгливый, но Билли...» «И нахрена ты стонал?» «Слышь, какого хера ты несешь?» Абориген попался трудный, на пониженных коэффициентах. «Так вот и я спрашиваю. Ты это, главное, ко мне в клетку не лезь, я тебя, сука, побаиваюсь». «Что?» «Не лезь, говорю, не вздумай, к Билли к своему иди». «Да какой нахер Билли?» Фана проняло, и он задергал дверцу. Осознал всю тщетность и звякнул ключами. «Слышь, я тебя спрашиваю, какой нахер...» Чуть подтолкнул створку, заставляя мужика отшатнуться. Ухватил руку и весом швырнул противника на себя внутрь клетки. В падении пригляделся к поясу жертвы. Ведь не показалось, стоит отметить. Тело упало, я на него сверху, фиксируя трепыхание. Короткая заточка, содранная с ремня, вошла точно в глаз. Ушлепок засучил ногами, выгнулся, чутка не откусил мои пальцы, зажимавшие ему рот. Из оружия я стал богаче еще и на дубинку. Встрепенулся сосед, молча вцепившись в сетку. Да он мне почти нравится. Не шумит, а просто наблюдает. До кострища, вокруг которого раскинулись бдительные стражи, 7 метров. Взглядом отыскал папаху, сгорбившегося на насесте из ящиков и сладко причмокивающего в короткой дреме. Пожалуй, сочту его за главную цель. Проскользнув с тыла, придержал противнику голову и вогнал шило в основание черепа. Дернул, пересекая короткую конвульсию. Папаха обмяк и упокоился. Короткий обыск меня порадовал. Новая связка ключей, полицейская дубинка и боевой нож. Остальная мелочевка, вроде грязного носового платка и презерватива, не в счет. А нож, как родной. Мне б еще монтировку. Что там за шумиха? Зашевелились подле чадящего костра. Сквозь сизый всполох дыма зафиксировал цель. Метнул нож с 3 шагов и прыгнул следом, как на велосипеде научиться. Лезвие прорезало левую глазницу, расплескав содержимое. Мужик поперхнулся и принял на себя мой вес. Так, дальше оценка периметра. Что-то скрипнуло справа. Чуть дальше пустили газы. Значит, не обсчитался. Шаг, еще шаг. Второй с рассеченным горлом странно вскинул ноги, точно ему пресс закоротило. Неисповедимы пути смерти. Ноги, опав, врезали по ящику. У стойбища дальше по стене задвигались силуэты. Кого-то пробило на пожрать. Хриплый голос посоветовал взять тушняк. Уложив тела и накинув поверх тряпье, я пристроился на скрипучем стуле и изучил богатство, выложенное на картонку. Пару минут потратить могу. Улов невелик. Из значимого короткое копье-самоделка, чье древко испещрено вырезанными членами и сиськами. Емко написано. Кол. Для тесных переходов под стадионом самое то. Стащил куртку, подвешенную на рогатине, сушиться. Задавил вопрос, что, собственно, сушится, и накинул поверх истрепанного комбеза. Нужны карманы, много карманов, пока не достану нормальную экипировку. А я ее достану. Пора. Самое приятное – это сбор био. Крохотные искры поблескивали у тел. Справедливый вопрос, от чего зависит их размер? Потому как 2 одинаковых не найти. Инсталляция в руке жадно затрепыхалась. «Хватай, не думая! Твое, твое, твое!» Ощущение не передать. Глоток колодезной воды в зной. Манна страждущему, витаминка болезному. Голод стал осмысленным, перейдя из разряда дикого в «могу и отведать». А вот сухость в горле не ушла. Я вернулся к оставленному барахлу и забрал контейнер, наполненный пустыми пластиковыми пузырьками. Наиглавнейший инструмент для любителей атхары. Не в себя же все пихать. Вдруг по знакомой клетке ударили изнутри. Соседушка намекал, и ведь не просил, зараза. Я открыл его апартаменты и бросил связки ключей. Дальше сам. «Уходим?» – скинулся он. «Я ровно там, где мне надо быть», – улыбнулся я, и шеста от этой улыбки ощутимо покорежила. Он так и смотрел мне вслед, пока я добирался до дверцы в глубины стадиона. Пусть думает и делает правильные выводы. По коридору я шел спокойно. Бейсболку, изъятую у мертвеца, натянул поглубже. Руки в карманах. Чем не рядовой Фан? Инсталляция заботливо отмечала сигнал сенса. Где-то впереди, правее и ниже. Перед выходом на поле кучковались 2 женщины. На одной пьяным кулем повис мужичок. Махнул им. В спину прозвучало злобное шипение, мол, все вы твари одинаковы. Не соглашусь. Некоторые хуже. На поле царило относительное спокойствие. На лавках дрыхли, в столы упирались усталыми мордами, отдельные стойкие пристроились на трибунах. Увидел троих механически шлепавших картами об ящик. Сместившись в сторону, обошел резиденцию Вальтера. В контейнерах, служащих фундаментом, пристроились бойцы. Я бы мог присвоить им статус личной охраны, но больно уж беспечно они себя вели. Только на лицах перманентное охеревание от собственной важности, а в остальном – дешевое мясо. С тылу домик начальства никто не прикрывал. Навалены коробки, стройматериалы, части мебели. Пробраться несложно. Порадовала чугунная ванна со спущенной резиновой женщиной. Я аккуратно взобрался по приставленной доске на помост и прилип к стенке резиденции. Окон не видно, проходов тоже. Черные доски, фанерные щитки, заляпанные бурым, наложены слоями до уровня второго этажа, где бессистемно состыкованы разнокалиберные помещения. Торчавшие углы облицовки послужили отличной лестницей. Первое окно меня озадачило. В куске фанеры выпилили квадрат 1.5 на 1.5, приставили изнутри комод заподлицо и увенчали композицию двумя пустыми цветочными горшками. В чем идея? Внутри комнатенки навалено барахло, тюки, свертки и очень много пыли. Обнести бы кормушку, но я пришел сюда за другим. Короткие коридорчики, слагаемые в неправильный пазл, вывели к искомому. Логово Вальтера. Широкая комната, этакая гостиная спальня, декорированная по хомячьему принципу. Все ценное держу под рукой, чтоб не позарились. Доводилось тенью навещать людей при власти, и они, как правило, не изменяли этому великому принципу. Я предположил, а местечковый босс оправдал. Сам Вальтер сидел за добротным столом, заваленным остатками съестного, и перебирал какие-то записи в кругу тусклого света от подвешенной к потолку керосиновой лампы. Напротив примостились двое мужчин в униформе. Один зевал, второй равнодушно вычищал кончиком ножа грязь из-под ногтей. Прямо штаб и пара крыс. Функция оператора в руке встрепенулась, как некогда с шестом. Я изучил широкую спину Вальтера. Кожа сероватого оттенка, нездоровые габариты. Если доведется, надо таки спросить тощего, на каких отхарах их так расперло. Зевающий умер первым. Поперхнулся ножом и щедро харкнул кровью. Завалился назад, стуча конечностями в агонии. Хороший нож, отличный баланс и вес. Бросок вперед, выпад копьем. Достиг любителя ногтей и ударом локтя насадил поглубже на лезвие. Так и оставил, нависшим над столом, в которое упер древко. Выпавший нож перехватом швырнул в Вальтера. Лезвие звякнуло. Каюсь, затормозил. А чему там было звякать? Сталь срикошетила от вражеского подбородка. «Меня?» Набрал воздуха Вальтер и отшвырнул стол. Затопал к лежанке, где тускло поблескивала секира. «Меня?» От первого размашистого удара я отступил. Шум мне не выгоден. Загудел разрезаемый воздух. Невезучий стул рассыпался щепками. Я проскользнул вдоль пола. Первый труп пусто. Просто напялил форму, не удосужившись прихватить оружие. Попутно извлек свой нож из распоротого рта. Труп номер два. Видел же у бойцов кобуру, какого хрена приближенные главного приходят на сходку пустыми. Запрет? Правило? Вальтер рассадил пол. Из-за стен послышался шум и голоса. Я швырнул в него табурет, но сволочь просто отмахнулась рукой. Разнесло, как рельсом. «Давай, Джимми, думай!» «Сдается, это не первый и не последний, обращенный на твоем пути». «Я тебя выпотрошу!» – подбодрил Вальтер. Очередной промах перегнул его пополам. Прыжок на необъятные плечи вывел меня к намеченной позиции. Захват и ножом в глаз. Глазное яблоко не могло укрепиться настолько, как его кожа. Толчком ушел вверх и всей массой рухнул на голову согбенного Вальтера. Тот нырнул. Глыхо стукнулась рукоять ножа от доски. Лезвие скрижетнуло. Ушлепок застонал. Я выдрал секиру из-под скребущих пальцев. Едва поднял и засадил в затылок по мере сил. Полное ощущение, что луплю по наковальне. а потом еще раз и еще раз. «Да сдохни ты уже!» Вальтер обмяк. А я потащил стол к двери. Подпер, завалил рядом шкаф. Снаружи кто-то уже лупил по доскам. На обыск комнаты несколько минут. Где это чмо могло держать самое важное, что увлажняло фанатские мечты и позволяло доминировать? Сундук с искомым нашелся в углу под грудой мешковины. Нычка от бога. Замка нет, подходи, бери кто хочешь и что хочешь. А внутри просто клондайк. Завернутые в ветошь пистолеты. Смог опознать Беретту, Хеклер и ТТ. Остальные два незнакомы, что меня очень удивило. Забыл по ходу материал, вдалбливаемый инструкторами. Оружие в отвратительном состоянии, нечищенное. По корпусу забоины и потертости, заклинит только в путь. Обоймы лишь у ТТ. Увязаны в узелок, рядом пенал с патронами россыпью, где половина ни разу не от пистолета. У задней стенки бронежилет непонятной модели. Класс защиты 2 с натяжкой. И комок подсумков при полном отсутствии разгрузки. А дальше подарок. Плоский ящик с характерной аббревиатурой. На него смотрел с недоверием, как на нежданного гостя из прошлого. Заглянул внутрь. Большинство ячеек пусты. А в трех яйца гранат болотного цвета. РГД. Шустро осмотрел на пригодность. «Вальтер!» рявкнули за дверью. Удары участились, стенка содрогнулась. «Вальтер, сейчас я стрелять буду! Стреляю!» Накинул броник, пока без подгонки. Метнулся по шкафам. Рюкзачок в помощь, туда и спихал добро. На секунду замер, присматриваясь к туше местного начальства. «Никак не привыкну, такой здоровенный!» Потратил несколько секунд на сбор био. А вот тут меня ожидал сюрприз. Под бочком у главного фана притаилась коричневато-серая горошина новой Атхары. Да уж, вопросы. Визгливо грохнуло. В двери вспучилась дыра. Треснул шкаф, принимая гостинец. Задерживать действо смерти подобно. Толчком подвинул баррикады, позволяя двери приоткрыться под давлением, и нырнул назад к покойничку Вальтеру. Закатал гранату в ветошь, дернул кольцо. Сколько ж лет старушке, глядишь, не стерпит и сдетонирует или поскачет мертвым грузом. Нахрен сомнения. Подарок ушел за дверь. «Он кинул в нас тряпкой!» – завизжали в коридоре. «Вальтер, ты живой?» Взрыв все-таки случился. Давануло по ушам. Труп, за которым я прятался, дернуло пару раз. Почти забыл этот запах тротила и мясного фарша. Я быстро выглянул из-за горы мертвой плоти. Иногда физика преподносит сюрпризы. В разломанном дверном створе уверенно стояла оторванная нога, гордо сияя окровавленным сколом кости. А дальше по коридору шевелилась багрово-черная масса. Сдается, мне пора. С трудом выдрал нож из глазницы Вальтера. У выхода подобрал уцелевшее копье, вернул свое по праву. Пинком отправил кусок ноги с порога к смутному шевелению у останков левой стены. Под каблуком что-то влажно хлюпнуло. Ориентироваться легко, по крикам и визгам, какофонии проникавших в дом. Добил еще двоих подранков. Почти у выхода наткнулся на раскорященную деваху в приметной накидке, осколок вспорол ей шею. Рядом ошалело мотает головой мужик в пончо, трясет мертвую руку. Как там шест их называл? Разорители? Коротким выпадом прибил голову мужика к стене. И по ушам резанул нестерпимый визг. По помосту, отшвырнув тройку суетливых стражей, мчалась третья из разорителей. Под откинутым капюшоном оскалы безумия. Какая ж она быстрая стерва! Пистолет послушно хлопнул, решив не портить вечеринку банальным клином. Девица дернулась вправо, точно слегка качнулась. «Увернулась? От пули?» «Да сколько ж вас, твари обращенные!» «Я как-то позабыл, что и сам такой же. Хотя чего это я? Мне можно, а вот этим тварям нет». До противника 3 метра. И бой на такой скорости мне не по душе. Рывком поднял труп напарницы стервозы и толкнул на перехват. Она среагировала предсказуемо. Свои же с одного котелка жрали, похабными мыслями делились, убивали вместе. Попыталась подхватить мясо, замедлилась, выплеснувшись в надсадном вопле. «Кола!» Я в упор прострелил ей череп. Выход близко. С порога перекатом ушел в сторону, но ничего атакующего в мою сторону не прилетело. Спустя мгновение увидел почему. На помост замахнул шест. Костлявая смерть в обносках. Подхватив Фана, трясущего пистолетом, взметнул вверх, перевернул и воткнул головой в сталь контейнера. Плеснуло красным. Просто загляденье. «Ко мне! Живо!» — рявкнул я тощему. К моему удивлению, он послушно подкатился, гремя своими костями. Прозвучало несколько выстрелов, взвизгнул рикошет. Палят в молоко, чтобы проникнуться и избавить накал. Спихнув шеста с помоста, рухнул вслед, оставив нападавшим второй подарок. РГД опять не подвела. Грохнуло, и крик перемешался с ужасом. Шест зашелся в лающем смехе. «А ну заткнись! Вон те две бочки в толпу! Пошел!» Тощий фыркая подскочил, ухватил полыхавший бочонок и заметнул снаряд. Раскаленный металл оставил лишь красный след на его предплечьях. «Я что, прав?» «Кажется, прав». Огонь жадно перекинулся на обноски и тряпье, зачадили доски. Девица из наложниц Вальтера с воем ползла по телам живым факелом. Крик, стон и полное непонимание происходящего. Паника, которой я и добивался. Дернув шеста за собой, ускользнул на задворке резиденции, в сумрак. Где-то здесь заход под трибуны виден и ранее. И стойкий сигнал близкого сенса. А враг пусть справляется с пожаром и пытается понять, где что и почему. «Био!» – прохрипел неотстающий шест. «Некогда!» – сказал я. В технических помещениях никого. Грудами навалено барахло, житейский скарб в непригодном состоянии. «Куда мы?» – не унимался тощий. «Мне надо!» – ответил я коротко. «Если со мной, шевели копытами, объясню потом. Если против, свободен, не задерживаю». Шест запыхтел, но вопросы придержал. Искомый технический люк, ведущий вниз, нашелся в седьмой комнате. Я подсветил добытым факелом лесенку, что бодрым блеском уводило к серости рядового тоннеля, изъеденный оспинами бетон и затхлость. Осмотрев напоследок комнатку на предмет оставленных следов, счел расклад приемлемым и соскользнул вниз. Следом бодро зацокал невольный напарник, не забыв прикрыть люк. Сообразительная сволочь, горжусь. Метка в ладони зашлась сигналом о близости сенса и барьера. И ведь дошел, вернее, конечно, донесли, и нашел. Лучший оператор-стажер месяца прямо. «Ширма!» Емко оповестил шест, подсвечивая факелом мутную пелену, развернутую поперек прохода. Я молча ткнул ладонями в преграду, гася нестерпимый зуд. Порскнуло зеленью. Раздавшийся обрез свечения заставил тощего отступить и выставить факел на манер меча. Тоже мне, готов к труду и обороне. Но не побежал, и ладно. «Ты чё, проводник?» Прозвучало это глухо и удивленно. Факельное пламя метнулось, затанцевали тени.